«Ах, какая неизящная, какая неграциозная девочка!» У меня вертится в голове дерзновенная мысль. «Где же это мы можем увидеть государя-императора и государыню-императрицу? Только на картинке. Приедут они к нам, что ли? Или мы полетим на ковре-самолете в Петербург, в царский дворец? Зачем же нам зря стараться?» «Ох, папа, папа, а ты, наверное, думаешь, что меня здесь тригонометрии обучают?» Колода, между тем, приложив глазам лорнет, в упор разглядывает неизящную, неграциозную Кандаурову, которая не умеет делать придворный реверанс. «Как ваша фамилия?» Еле слышно девочка отвечает. «Кандаурова». «Что у вас за голова?» Показывает колода на жесткие вихры, выбивающиеся из-под круглого розового гребешка. «Дикобраз! Совершенный дикобраз! И вся вы какая-то неаккуратная, измятая, да? Ужасно! Ужасно!» — каркает ворона. «Евгения Ивановна!» — обращается колода к дрыгалке. «Займитесь, пожалуйста, этой воспитанницей Кандауровой!» Дрыгалка с готовностью кивает. «Конечно, конечно, Александра Яковлевна!» Она говорит это с такой кровожадной радостью, как волк, которому поручили заняться ягненком. Ох, и наплачется Кандаурова в дрыгалкиных лапах! Наши страхи перед продолжением придворных реверансов оказываются напрасными. Колода больше никого не заставляет кланяться, как если бы царю с царицей или кавалерственной даме Оржевской. «Ну, мидам!» — обращается к нам колода с самой очаровательной улыбкой, от которой 40 лет тому назад, наверное, сходили с ума поклонники и даже великий русский писатель Гончаров. «Хотя нам с вами и весело...» «Да уж, весело, что и говорить. Но ничего не поделаешь, меня призывают дела. Впрочем, следующий урок в вашем классе мой, французский язык. Итак, до свидания, а бьенто, до скорой встречи». И колода медленно катится к выходу. Забежав в припрыжку вперед, ворона почтительно распахивает перед ней дверь из актового зала в коридор. После ее ухода по рядам девочек проносится явственный вздох облегчения. Я смотрю на учительницу танцевания Ольгу Дмитриевну. Ей-то как? Легче без колоды или нет? Но прелестная пудреная головка и личико, похожая на махровую белорозовую маргаритку, по-прежнему не отражают никаких чувств. Минут 10 мы еще занимаемся реверансами. Без мысли о царе и царице и кавалерственной даме реверанс оказывается вовсе не такой трудной наукой. Мы ныряем все сразу, не спуская одновременно глаз с ног Ольги Дмитриевны, которая проделывает перед нами это несложное упражнение. В общем, дело помаленьку идет на лад. Затем Ольга Дмитриевна показывает нам 5 основных танцевальных позиций. Это так же скучно, как реверансы, и так же незамысловато. Наконец, когда остается всего минут 10 до звонка, Ольга Дмитриевна объявляет. «А теперь потанцуем. Анна Ивановна, будьте добры, польку». «Польку, мидам! Кто танцует за кавалера? Пусть загнет угол фартука». Топерша Анна Ивановна, она, бедная, наверное, соскучилась, играя все время только одни экзерсисы, играя польку, весело встряхивает в такт старенькой головой, как заведенная кукла. А девочки, ну понятно же, девочки бросаются в эту польку, словно в жаркий день с разбегу в холодную речку. После реверансов, царя и царицы, кавалерственной дамы, после страхов. «Ой, сейчас меня заставят делать реверанс! и унижении